Я хочу забрать тебя отсюда и увести в обычную жизнь. Позволь мне тебя отсюда забрать, Анна. Эти слова вырвались у него совершенно непреднамеренно. Неужели она заставила их произнести? Не кричи так, Эффи. Мне жаль, что я взвалила на тебя этот груз. Не спорь, это груз. И я знаю, каким неестественным и ужасным он тебе временами кажется. Ты был чем-то абсолютно неожиданным, чем-то для меня запретным. И я часто уже тогда, в самом начале, чувствовала, что должна отдалить тебя. Если бы можно было все вернуть, я бы отослала тебя прочь, не позволила бы этой истории начаться. Господи! «Но ты же не прогонишь меня сейчас!» — вскричал Эффингам. «Тш! Нет! У тебя такой громкий голос!» «Конечно, не прогоню, если ты сам этого не хочешь!» «Но это тяжко, Эффингам! Ох, как это тяжко!» «И я в некотором смысле виновна, что с самого начала не открыла тебе, что это почти невозможно!» «Не понимаю!» — жалким голосом произнес Эффингам. «Я предложил тебе уйти со мной. Ты согласна? Я хочу сказать, ты согласна уйти?» «Нет, конечно, нет. Ведь свершись это, и ты в ту же минуту раскаялся бы в своем поступке. Ты уже и сейчас раскаиваешься. Попросту мы не предназначены для такой жизни, для такой любви. Мы убежали от такой жизни, по крайней мере, я убежала. Я делаю что-то совсем иное. И, может быть, должна была и тебя заставить делать это. А может, заставить навсегда уйти от меня? Я не знаю, что ты делаешь, — сказал Эффингам, — но твердо верю, что не смог бы этого делать. И я не уверен, что ты должна это делать. Она рассмеялась. Налей себе виски, дорогой. Знаешь, ведь как я не люблю пить одна. Когда я сказала, что не прочь была бы заставить тебя делать нечто, то вовсе не подразумевало, что мы с тобой будем делать одно и то же. Это невозможно. Но мне следовало бы заставить тебя каким-то образом страдать больше. Больше? Да. Ты страдаешь, я знаю. Но все же я для тебя нечто вроде сказки. И наши отношения похожи на некий романтический вымысел. Эффингам посмотрел на веснушчатую руку, по-прежнему нежно и властно гладившую его ладонь. Ему стало больно. Он понял, что его обвинили в серьезном преступлении. И вместе с тем он сказал самому себе: «А ведь действительно, я мало страдаю». И вслух произнес: «Может, мне надо было попробовать сделать то, что было в моих силах сделать? То есть спасти тебя, помочь тебе, найдя для этого какой-то самый бесхитростный способ, или уйти от тебя. Но я люблю тебя. И ты знаешь, что это не романтический вымысел. Я виновата. Мне очень хотелось, чтобы ты помог мне, найдя для этого какой-то очень хитрый способ, и вместе с тем я оставила тебя без всякого руководства. И я позволила себе стать мечтателем. Хотя, безусловно, я и сама склонна к романтике. Ты — мой романтический порок. Пусть так, но не искореняй меня из своей жизни».